Почему всегда о второсортности говорят только те, кто сам относится к третьему или даже четвертому сорту? «К тому же», — охотно продолжал Люк Мур, «в наркоманах есть нечто притягательное. Никогда не знаешь, что они выдадут в следующий раз». «Он не наркоман», — произнес я. «У него нервное переутомление». Но Люк Мур уже закончил со мной. Он слегка наклонился вперед, поднес руку Сид к губам и в присутствии всех поцеловал ее. Меня чуть не стошнило. «Мне всегда требуются хорошие люди», — проговорил он. «Моему бизнесу нужна такая женщина, как вы, Сид. Мы наверняка должны что-нибудь вместе придумать». «Мне бы тоже этого хотелось», — ответила моя жена. Потом они обменялись визитными карточками, и я был уверен, что это не только из вежливости. Эти двое очень скоро встретятся снова. «Может, тебе стоит отправлять Люка Мура вместе с Пегги в супермаркет за покупками?» — фыркнул я, когда мы ехали домой в такси. Вечер был ужасным. Я напился, жутко ревновал и очень устал от того, что на меня смотрели как на слугу, случайно затесавшегося среди гостей. «Может быть, этому чертову Люку удастся объяснить ей, что нельзя получить Фростис, когда бы она не захотела? Может, он сможет найти причину того, почему этот мерзавец, отец Пегги, появляется только тогда, когда хочет? Может, старина Люк Мур Гарри?» — заворковала Сид, беря меня за руку. «Успокойся, милый. Люк Мур не собирается на мне жениться. Он не собирается заботиться обо мне, читать Пегги на ночь сказки и помогать нам готовить рождественский обед». Она с прежней лаской погладила меня по лицу. «Ему просто хочется трахнуть меня». «Да?» — проговорил я трезвее. «Ты представляешь себе, сколько раз в день женщине приходится видеть такой взгляд?» «Ну, раз или два», — она усмехнулась. «Может, и больше. Но я замужняя женщина. Так что замолчи и поцелуй меня, глупый». Я поцеловал ее, чувствуя себя одновременно и глупым, и благодарным, и везучим, и влюбленным больше, чем когда-либо. Никто не сможет отобрать у меня эту необыкновенную женщину. Ни Люк Мур, ни кто-либо другой. Ни за что, только если я сам не совершу какую-нибудь невероятную глупость. Но зачем же мне делать это? Глава 10. Поперек щита «Продается», который висел перед домом Джины, было наклеено «Продано». Когда она открыла дверь, я увидел ряды коробок и ящиков, выстроившихся вдоль стен коридора. Все это происходило на самом деле. Сегодня мне хотелось провести с Пэтом время как-нибудь по-особенному. Обычный воскресный набор кино, парк и пицца показался мне недостаточным. Я хотел, чтобы он отвел душу, чтобы его лицо светилось от радости, чтобы он запомнил сегодняшний день навсегда. Итак, мы поехали к усадьбе Сомерсет на Стрэнде. Это великолепное и очень интересное здание музея, но внутрь мы не пошли. Мы приехали сюда из-за фонтанов. Нам выдали разноцветные зонтики. Мы направились во внутренний дворик и начали перебегать от одного фонтана к другому под дождем брызг. Мой сын визжал от восторга, когда струи воды попадали на его зонтик. Я подумал о Джинни Келли в мюзикле «Поющие под дождем», песни и танцы под дождем. Вначале внутренний дворик был полон народа,